Глава 12. Я специально интересовался, существует ли в славянских княжествах, да и в других местах, день дурака. Самым остроумным был ответ, что мой день круглый год. Ну, другого я от библиотекаря и не ожидал. А на встречный вопрос, где же такое празднуют, отвечал стандартно, в пограничье. Вместо этого у них тут тоже что-то отмечают. На это земля русская, видимо, во всех мирах богата. В 5 утра ко мне заявился управляющий, который с совершенно серьезным видом собственноручно смел снег с крыльца моего флигелька, вбил гвоздь прямо в дверь и повесил на нем крохотные лапти. Еще бутылку молока оставил, хоть я его и не пью. Пока я офигевал, Шуш, выскочив на улицу, положил в лапотки по серебряной рыси и монету в 10 рысей управляющему отдал. В подробности вдаваться я не стал, каждый сходит с ума по-своему. Вот разбуди меня раньше, в это время убил бы, а так заставил своего Санчо кофе варить. Первое утро апреля встретило меня ручьями, пробивавшими путь сквозь остатки снега и льда на дороге, ярким весенним солнышком, ощутимо припекавшим, когда я шел к своей повозке, и новой рабочей недели. Новогодние события потихоньку теряли свою остроту, работа княжеских служб вошла в прежний режим, даже Разумовский не так подозрительно осматривал меня каждый раз, как встречал в коридорах нашей рейхсканцелярии. Вот и сегодня он даже попытался мне улыбнуться, вышло откровенно плохо и натянуто. Дружеских объятий не случилось, да и торопился я, к высшему начальству. «Ну что у тебя?» – Рассошев, как всегда, был чем-то занят. «В Смоленск собрался?» «Да», – не стал отнекиваться, – «не скроешь от него ничего». «Езжай», – неожиданно легко разрешил боярин. «Вот в Сатурнов день езжай. 10 дней хватит? Да чего там, если даже подольше задержишься, не торопись. Но чтобы к Живиному дню был тут». «Лаврентий Некрасович», – осторожно поинтересовался я, – «а может, ну ее эту службу? Серьезных дел мне не доверяют, со всеми жилинскими потаскушками я уже перезнакомился, книг начитался на жизнь вперед, да и сила говорит, что заниматься со мной дальше только портить». «Не то чтобы я проникся и усвоил, а на то, что другие смеются, наплевать, но все равно нехорошо так с ценными кадрами обращаться». «Ну ты наглец», – Рассошев развеселился даже. «Смотри какой, самые сливки с работы снял, по бабам походил, да-да, знаю, и от 7 караулов, кстати, жалоб на тебя аж на 5 листах. Книжек начитался, у нашего колдуна секреты повыведывал. Считай, тебе от службы твоей только прибыток, а службе что? Так ведь герой я, деревеньку нашел, вот, за княжество наше удельное пострадал». «Ага», – боярин хмыкнул. «Ты бы знал, каких трудов мне стоило отговорить князя нашего тебе эту деревеньку вручить в качестве награды. Сейчас бы сидел там безвылазно с мужиками местными, крепостицу восстанавливал за свой счет, а так только золотом отделался». «Большое спасибо, помню и ценю», — искренне сказал я. 500 золотых от князя лишними не были, а деревенька мне не сдалась вообще. 5-ю часть, правда, Рассошеву пришлось отдать и проставиться на службе, но за такое не жалко». «По делам, Марк, должен понимать, пока мы эту всю шайку не раскрутим, что-то серьезное тебе поручать не с руки. Я мог бы и сейчас с тебя колечко снять, но договор есть договор. Иначе и другим на уступки пойти придется, это неправильно. И что всерьез тебя воспринимать не хотят канцелярские, тоже хорошо. К обиженным всякая пена тянется, только успевай ее поварешкой снимать». И тут я полностью согласился. Помню свою жизнь на директорских хлебах, только подчиненным слабину дай, сядут на шею и ножки свесят. И с пеной Рассошев вправ, пострадавшие от чистки рядов были, 3 сдать пришлось, но да при жизни свои они людишки были так себе, не жалко. «Так что езжай, я слыхал, князь Смоленский твое дело решать будет вскоре, осмотришься пока, к родичам своим наведаешься. Ратибор Всеволодович, княжич Фоминский, спрашивал тебе». «Понял», кивнул я. «Вот и хорошо. Если своим ходом поедешь, с катертью дорога, глядишь к Семарглову дню и доберешься. Порталом решишь идти, это в колдовской приказ к Еропкину, цену он тебе назовет». Цену я знал, несколько раз в Северск порталом ходил. 5 золотых до Смоленска, это если одному. А у меня еще Шуш и Кот, а если с повозкой, то 10-12, но на всех. Северск-то подешевле будет, 2 золотых всего, но все равно накладно, если часто. Портал этот ничего особенного. Круги диаметром от 2 до 8 метров, с кристаллами по окружности, основание из металла, колдун важный из себя, как же третий круг. Рядом встает, для антуража бормочет что-то, я-то вижу конструкты, бормотание там лишнее. И оказываешься в таком же круге в пункте назначения. Я уж надеялся, что тут портальные маяки используются, но обломило. Обычные кварцы и заклинания простенькие, только силы требуют много. Схему мой портальный модуль усвоил и расщедрился, внезапно разрешил мне ей пользоваться. Так что за несколько золотых я приобрел и впечатление, раскрывшееся умение телепортации, на десяток метров, не больше. Сила потом показал, как в нем вес настраивать и дальность. Но что толку, если даже и смогу ползунки двигать на схемах, да сожму еще одного человека в крепких мужских объятиях, то дальше метр не перемещусь. Как шаг сделать? Слабоват я пока для таких развлечений. Насчет недели пути, а Семарглов день тут 14 апреля по-нашему, боярин, конечно, загнул. До Смоленска отсюда почти 800 километров. На повозке моей, ну, 2-3 дня, не больше. И то из-за дорог. Они хоть и в порядке содержатся, но больше 50 км в час разогнаться не получится. Да еще заезды в города. Путь из Жильны идет через Северск, это на месте нашего Белгорода, а дальше на северо-запад, крюк порядочный. И по городкам, что на пути попадаются, никто не даст мне мчаться с такой лихой для здешних мест скоростью. Так что 2 дня. Зато на Россию-матушку посмотрю, вдруг что интересное увижу. Считай, почти за полгода здесь и не был нигде, только в княжью столицу иногда ездил по канцелярским делам. Буду в Смоленске в понедельник, до 1 мая, живи на дня, 3 недели, надеюсь, времени хватит с делами разобраться. Сборы были недолгими. Ну что там, я и Шуш, вещей нам мало надо, если что понадобится, по дороге всегда купить можно. Но еще Мила напросилась с нами, какие-то дела у нее в Смоленске образовались, а может просто скучно было девушке. Брат на службе пропадает день и ночь, ее в приказ не позвали. 6-й круг, вроде есть способности, но по большому счету не нужны никому без умения, линии силы видеть. В Жилине с развлечениями не густо, местное общество к пришлым княжим отпрыскам из северного государства относилось прохладно. И хотя бывшая трактирщица обладала даром втираться в доверие к любому человеку, по себе сужу, но вот подружек, достойных ее высокородного внимания, она так и не нашла. Я отнекивался, мол, места мало в повозке. Шуш разожрался на двойном рационе, и дом в 3 горла, и в казарме без добавки не уходил, раздался в плечах, мне кажется, даже подрос немного. Хотя что тут такого, парню всего 18, расти и расти. Но все равно на переднем сиденье помещался с трудом, а уж если на заднее сядет, второму там неуютно будет. Но чего хочет женщина, того и мне пришлось захотеть. Спереди-то я лавку на удобное сиденье заменил, а сзади старый диванчик остался, когда сам за рулем особо не заботишься о тех, кто там сзади трясется. Апрель стоял теплый, снег почти везде уже сошел, так что дорога обещала быть легкой и беззаботной. По примеру империи, за трактами здесь следили. Мастили и чистили вовремя, да и колдуны тоже старались, обеспечивали крепость дорожного покрытия. Субботним утром мы вчетвером уселись в повозку. Вчетвером, потому что кот для себя решил, что хорошее питание напрямую связано с моим присутствием, и решил не рисковать. Без спроса уселся на заднее сиденье, нагло вылизывал хвост, не обращая внимания на открытую дверь и попытки Шуша позвать его обратно в дом. Шуш нарядился в свой боевой костюм, к которому докупили заговоренные пластины, захватил свое ружье и всем видом показывал, что с нами шутки плохи будут. Мила тоже не подкачала, лук брать не стала, зато взяла метатели дротиков. На каждой руке по такой штуке нацепил неплохое оружие для ближнего боя, с магазином на 50 тонких металлических спиц, заколдованных лично силой Грановичем. Тот пыхтел, отнекивался, но как узнал, что племяннице это нужно для долгого, почти в месяц путешествия, сразу согласился. Да еще и кристаллы особые вставил, чтобы дальность и точность повыше были. Оба они неодобрительно косились на меня. Я даже так-то костюм надевать не стал, ограничился камзолом с гербом. Над серебряной пушкой такого же цвета ворон и все те же 4 капитанские звезды. Пистолет свою Шушу отдал, разряженный меч Хапу убрал в карман. Только безрукавку надел с защитной подстежкой. От серьезного оружия не защитит, а от удара ножом или стрелы вполне. Но все равно Мила попеняла мне на легкомысленность, хоть и хорошие дороги были в русских княжествах, но бывало, что пошаливали разбойники. Или измененные звери попадались в тех глухих местах, которые нам предстояло посетить. Я посоветовал с водителем не пререкаться во избежание высадки пассажиров задолго до конца пути, и наша дружная компания тронулась в недолгое и безопасное путешествие. За рулем капитан корабля и заодно российской армии в запасе Марк Травин, рядом с ним штурман Милана Белосельская, позади бортпроводник Шуш и единственный пассажир вип-класса черный разожравшийся кот. Ехать нам предстояло до Северска, столицы Великого княжества, потом через удельное княжество Курецкое мы доезжали до границы между Великими княжествами, а въезжали в удельное Добрянское княжество, а там уже по прямой до Смоленска рукой подать. Стражники на выезде подняли полосатую палку и отсультовали бердышами, стоило мне выставить в окно руку с колечком. Хотя особой нужды в этом не было, кристалл в их будке изменил цвет с красного на синий, Стоило нам подъехать поближе. Но жест мне этот нравился, оттопыренный средний палец левой руки. И особенно то, что его никто тут не понимал. Есть колечко, это главное, а уж куда его барин нацепил, его личное канцелярское дело. От Жилина до Северска шла широкая дорога, временами она раздваивалась. От воды уходили то вправо, то влево, к городам и селениям, иногда трудно было понять, где же основной путь, а где съезд. К тому же каждые 20 километров стоял пост стражи, на отводе дороги, туда сгоняли торговцев для досмотра. Мы периодически обгоняли еле плетущиеся повозки, движение было оживленное, ехали самодвижущиеся телеги с товаром. Эти медленно, километров 20 в час под горку. Люди спешили по своим делам на разномастном транспорте. Были служебные повозки с княжьим гербом. Немного, по службе быстрее порталом перейти. До Северска мы домчали за 6 часов. Шуш тихо сопел на заднем сиденье. Псион, я или не псион, остановился на минуту и избавил парня от храпа. Но тишины все равно не было. Мила решила, что главная задача штурмана – развлекать водителя общением, и почти не замолкала. Она бы и не только общением развлекла, но, видимо, кота стеснялась. Тот вообще к ней относился с прохладцей. Гладить не дозволял, вниманием подчеркнуто не баловал. Считал, наверное, что всяким кошкам, драным рядом с его главным слугой, не место. Вот и сейчас он забрался Шушу на живот, разлегся и периодически выпускал когти с правой передней лапой, выпростанный как раз по направлению к Миле. Только один раз мы свернули с пути, ошиблись поворотом, и дорога ушла южнее. Я сначала не заметил, что сошли с основного тракта, а Мила внимания не обратила. Едем и едем. И только когда доехали почти до границы с Переяславским княжеством, острым клином в этом месте, вторгшимся в Северское, я остановился. Шуш остался спать в повозке. Здоровый сон – показатель отменного самочувствия. Мила вышла размяться, ну и кот вылез, местность пометить. Я обошел повозку, постучал по багажной крышке, открыл. На воздух вылез беглый дьяк Тушин, потянулся. «Спасибо, Марк Львович, вовек не забуду». «Да чего уж там, Федор Анисович, люди должны друг другу помогать. Дальше-то как?» «Да уж доберусь», — сыскной дьяк достал свою котомку, взвалил на плечо. «Если припрет нужда скрыться или надежных людей найти, вон ту тропинку, видите, рядом с дубом раскидистым. Идите по ней 4 км, она будет петлять, но не ошибетесь. Там избушка на поляне, а в ней женщина живет, в возрасте уже вдова солдатская». Скажете, что от меня она поможет, и в княжество Переяславское перебраться, если надо, в империю. Спасибо, кивнул я. Мало ли что, а вдруг? Это вам я благодарен по гроб жизни, серьезно сказал дьяк. Не знаю, свидимся или нет, но знайте, должник у вас есть на этом свете, как меня найти, знаете. Он поклонился и ушел по той самой тропинке. Так себе человек, но не хуже и не лучше других, не злодей. В куровских делах с порошком не заморался, чтобы там не говорили, а что уж он там через торговый приказ делал, это внутренние этого мира разборки меня не касаются. Так что залезли в повозку, доехали до сторожевого поста, там узнали, что кругаля дали, и развернулись обратно. Всего-то час потерял, а дел доброе сделал. Ну а дальше, никуда не сворачивая, мы помчались к Северску обедать. Мила после того, как дьяка увидела, стала молчаливее, только губы поджимала. Я спрашивать о причине не стал, надо будет, сама расскажет. У Белосельских тоже какие-то дела с криминальным миром Славгорода были. Так что и Тушин наверняка о них знал, а самый хороший в этих делах свидетель – мертвый. Но попыток догнать дьяка и прикончить не сделал, когда останавливались. А уж теперь и вовсе ей его не достать, так что будут и дальше секреты о темных делишках Белосельских-младших по свету гулять. Ну и хорошо. Никто под руку не болтал, так что, обгоняя попутные повозки и подрезая встречные, я, выставив средний палец, влетел в город Северск, а там уж скорость пришлось убавить, чтобы не задавить кого ненароком. Вот чем мне нравилась моя нынешняя подружка, так это почти полным равнодушием к шопингу. Мы остановились чуть ли не на центральной улице стольного города, жилых домов на ней почти не было, одни магазины, лавки, рестораны, гостиницы и бордели. Даже я после обеда и то прошвырнулся по торговым точкам, прикупил себе перчатки на замену. Мила же ходила за мной с недовольным лицом, мол, нечего взрослому половозрелому мужчине в таких местах делать. И только в оружейном магазине зависла. Там ее и оставил, а сам зашел в банк, мощное здание с узкими окнами-бойницами, и взял векселя Смоленского княжества. Земли вроде все вместе, а денежки врозь. Золото еще шло 1:1, а вот банкноты пришлось бы менять с дисконтом. Но и заодно общий счет открыл. У банка были отделения в разных княжествах, так что и вещи, и деньги можно было получить в любом. Только распорядись, да денежку заплати, быстро перешлют. Долго задерживаться в стольном городе Белгороде, то есть Северске, мы не стали. И в 5 вечера, только начало темнеть, загрузились в повозку. Я рассчитывал доехать почти до границы со Смоленским княжеством к ночи и остановиться в селе Жирово, в отчине служилых дворян Чернышовых, километрах в 30 от Куреска. Путеводители хвалили тамошний постоялый двор за блюда из дичи и удобные комнаты. Хоть местность тамошняя была дикой, только дорога шла посреди глухого леса, но вот этот островок цивилизации пользовался популярностью. Сначала появился тот самый постоялый двор с вывеской, изображающей пузатого мужика с кружкой пива и большим окороком. А потом вблизи выросло село, жители которого все как один работали на нужды путников, следующих из одного княжества в другое. Можно было бы и в Куреске остановиться, но лучше проехать в первый день чуть больше, а на следующий приехать пораньше. Да и дорога была не такой уж долгой, всего 4 часа. И в полной темноте, развеиваемой подвешенным метров 20 впереди повозки светляком, мы заехали на постоялый двор.